и стеганул коня. Вы можете спросить, зачем я все это в таких подробностях вспоминаю? Затем, что знаю теперь. Неспроста все это отец затеял. Ружье отец у меня сразу отнял, велел мне ложиться спать, а сам, как он сказал, ушел на волков. Вернулся отец ранним утром. Не слезая с коня, велел мне и Ширин быстрее собрать наши пожитки. Мы поспешно отправились в дорогу. Сердце мое сжалось, на душу легла печаль. Она уже никогда меня с того дня не покидала. Отец был мрачен. Он ехал рысью, держа перед собой Ширин, и оглянулся только однажды, когда я остановился, чтобы подтянуть подпругу. «Быстрее!» — крикнул он. И я заметил, что в глазах у него боль и ужас. Он торопился так, будто мы уходили от погони. И ощущение это крепло, потому что мы хоронились от людских глаз, прятались днем в каких-то полуразваленных кибитках, в заброшенных мечетях на степных кладбищах, а ехали только ночами. Не радость, рожденная мыслью о путешествии, а неприходящая тревога уже владела мною. Какие-то люди изредка выходили нам навстречу. Они низко кланялись моему отцу, бережно прикасались губами к полам его обтрепавшегося халата. Они снабжали нас съестным, овсом для коней. И снова ехали мы степью. Отец угадывал путь по звездам. Один он знал, куда мы движемся. Но я уже понял, что мы едем на юг, к границе. Наверное, через месяц после бегства из Абата мы достигли гор. То были голые возвышенности. Ни птицы не было видно в голубом безбрежном небе, ни единого живого существа на земле. Отец высунулся из пещеры, в которой мы ночевали, встал на колени и долго вглядывался в затянутую маревом даль. «Боже мой!» — пробормотал он растерянно. «Разве эти вершины похожи на три горба?» Я тоже напряг зрение и увидел на юге высокий горный хребет, упирающийся острыми вершинами в небо. «Посидите здесь», — сказал отец, «и не смейте выходить, заблудитесь». Он всегда разговаривал со мной так, будто мне не 20-й год, а много меньше. Может, оттого в ту пору я сам считал себя мальчиком, да и выглядел я подростком, малорослый, худой. Когда отец ушел, я вспомнил о наших конях. Вопреки запрету я спустился шагов на 100 вниз и там увидел их. Они, так верно служившие нам, были безжалостно зарезаны. Конские трупы были засыпаны песком, чтобы их не было видно издали. Впервые в моем сердце шевельнулась откровенная неприязнь к отцу. Он, конечно, убил коней за тем, чтобы они не выдали нас своим ржанием. Жалость к погубленным животным, а может, все, что произошло с нами в последнее время, заставила меня едва не заплакать. Не скоро пришел я в себя. Вернулся в пещеру, где меня терпеливо ждала, забившись в угол, Ширин. Я накормил и напоил ее, поел сам, а отца все не было. И тут кощунственная мысль пронзила мой мозг. Лучше бы он не приходил вовсе. Тогда бы мы с Ширин вернулись домой. Никакая Мекка, никакая Медина не нужны нам. Что мы там не видели? стоит ли ради Мекки